Глава 23. От этого жеста сердце колет разочарованием и немного обидой. Романтика пропадает, оставляя меня в тисках Реала. Делаю еще шаг и закрываю дверь. Данил так и стоит в коридоре, пока дверь не щелкает замком. Возвращаюсь в постель. Мне кажется, что не получится уснуть. Но почти мгновенно уплываю в царство Морфея. От звука будильника мне спать хочется еще больше. Почти бессонная ночь дала о себе знать. Хочется закутаться с головой в одеяло. Вот только тогда Данил будет очень недоволен. Но сон сильнее меня, и я несколько раз переставляю будильник. Когда тянуть уже невозможно, поднимаюсь и иду собираться. Завтракать мне нельзя, так что времени привести себя в порядок уходит совсем немного. Без 15:08 открываю дверь спальни и замираю. В коридоре стоит Данил с занесенной рукой. Явно хотел постучать. Он одет в черный деловой костюм, белоснежную рубашку и полосатый галстук под цвет глаз. Красив, как сам грех. Я в своих видавших виды джинсах и серой кофте смотрюсь на его фоне затрапезно. В попытке выглядеть чуть лучше, я сделала едва заметный макияж, но уверена, что он не сильно спасает ситуацию. «Доброе утро. Готово?» Данил проходится взглядом по мне с головы до ног. «Да», — отвечаю. «Завтракать же нельзя». «Можно после анализов». Данил мягко улыбается. «Идем». Спускаюсь за ним по лестнице, и мы подходим к входной двери. Обуваюсь, а Данил держит мою куртку. Помогает надеть. Потом берет свое дорогое кашемировое пальто. Я натягиваю свою шапочку, а он только шарф на шею накидывает. Зеркало отражает то, что есть на самом деле. Принц и нищенка. Данил демонстрирует воспитание, придерживая двери. Проходим в лифт, и от скоростного спуска у меня подступает легкая тошнота. Выхожу из лифта и делаю судорожный вздох. «Все хорошо?» Данил сканирует меня внимательным взглядом. Киваю. Он берет меня за руку и ведет к автомобилю. Дверь люксового седана открывает Дмитрий. Я первый сажусь в салон и двигаюсь по сиденью. Рядом садится Данил. Дмитрий бегом возвращается за руль. Машина плавно трогается, а в салоне тишина. Но как только выезжаем на дорогу, Данил достает телефон. Звонок следует за звонком. А ведь только 8 утра. Неужели в ночных клубах так рано начинается рабочий день? До самой клиники мы не перекинулись с ним ни словом. Седан тормозит у крыльца. Данил выходит и подает мне руку. Уверенно ведет внутрь. Держит крепко. Помнит, что я могу упасть. Нас сразу же проводят к Галине Андреевне. «Доброе утро, Ирина, Данил Романович», здоровается подчеркнуто вежливо. «Садитесь. Ирина, расскажите о своем самочувствии. Во вкусовых предпочтениях что-то изменилось?» Задает вопросы, а я отвечаю. Рассказываю, что тянет на вяленые помидоры и манго. Врач не забывает спросить и про мой синяк. Конечно, я его почти не чувствую. Ведь хожу мало и по квартире. «Не завтракали?» — уточняет. «Нет», — отвечаю. Я же помню, что анализы нужно сдавать натощак. «Прекрасно», — улыбается. «Сейчас вас проводят в кабинет, возьмут кровь. Список анализов уже готов». Переводит взгляд на Морозова и добавляет. «А Данил Романович подождет вас здесь. Не волнуйтесь, это займет 5 минут». Бросаю вопросительный взгляд на Данила, и он кивает. Ухожу с медсестрой. Другая медсестра берет кровь так быстро и ловко, что я опомниться не успеваю. Тонкая иголка легко входит в мою вену, я только уколы почувствовала. «Не разгибайте руку 5 минут хотя бы», — инструктирует, наклеивая пластырь. «Чтобы синяка не было. Всего хорошего». Тут все такие вежливые, что мне даже страшно и немного не по себе. Меня возвращают в кабинет Галины Андреевны. «Все хорошо?» Она смотрит на меня внимательно. «Голова не кружится?» «Нет-нет, все в порядке», — заверяю ее. «Хорошо. Как придут результаты анализов, я вам позвоню. Если у вас вопросов нет, то на сегодня все. Дату планового осмотра вам пришлют в мессенджер», — говорит врач. «А у меня как раз есть вопросы. Мнусь, потому что ни за что не спрошу при Даниле. Ты не мог бы выйти на минутку?» Умоляюще смотрю на него. «Пожалуйста», — прикусываю губу в ожидании ответа. Данил медлит. В его взгляде недовольство проскальзывает. Долгую минуту думает. Потом встает с диванчика. «Жду в коридоре», — говорит, и я выдыхаю. Дожидаюсь, пока выйдет, и только когда закрывает дверь, решаюсь под внимательным взглядом врача пролепетать. «Я не понимаю себя. То есть хочется все, что не приколочено, то...» Бросаю быстрый взгляд на дверь. «Ну, не могу все-таки это выговорить». «Ничего необычного». Удивительным образом Галина Андреевна понимает меня. «У вас идет перестройка организма. Под влиянием гормонов меняются некоторые процессы. Касательно еды, старайтесь все же не переедать. Меньше жирного и вредного. Больше овощей и фруктов. Ну и не ограничивайте себя, если нет тошноты, изжоги или других неприятных ощущений. По любому беспокойству можете звонить и писать мне. Данил Романович оплатил ведение вашей беременности у меня». Сообщает, а у меня глаза на лоб лезут. «Ничего себе!» «Не стесняйтесь», — продолжает она. «А что касается второго вопроса, во втором триместре, который у вас скоро наступит, женская либидо может возрасти. Ничего необычного в этом нет. Противопоказаний у вас нет, старайтесь лишь без крайностей. В вашем положении все же следует проявлять осмотрительность». «Спасибо». Быстро благодарю ее и вылетаю из кабинета красная как рак. «И что ты там такого спрашивала?» С кривой ухмылкой задает вопрос Данил. «А я чувствую, что уже не просто красная, а пунцовая». «Судя по твоему виду, нечто очень интересное». «Я не могу об этом говорить», — отвожу взгляд. «У девочек есть тайны, которые обсуждаются только с врачом». «И если это что-то серьезное, то мне доложат», — предупреждает Данил. «Я помню, что я под колпаком», — пожимаю плечами. «Ничего такого. Просто чисто женский вопрос». «Мне теперь еще любопытнее, что же это». Данил меня явно дразнит. «Не понимаю, почему у него хорошее настроение. Про фазы цикла интересует?» Спрашивая, находя тему. Данил пару секунд смотрит на меня внимательно и отвечает. «Нет, такие подробности меня не интересуют. Идем, нам пора». Данил идет, примиряясь под мой шаг. Пока пересекаем холл, ловлю на себе взгляды. Садимся в машину. «Сейчас тебя отвезут позавтракать», — сообщает мне Данил. «Столик я заказал. К сожалению, составить тебе компанию я не могу. Время поджимает. Потом Дмитрий сопроводит тебя по магазинам. Выбери себе верхнюю одежду, обувь, сумку новую, джинсы там. В общем, обнови гардероб». «Зачем?» Я в шоке смотрю на Данила. «Скоро мне все равно это будет маленькое. Да и весна вот уже почти». «Ир», — вздыхает, — «тебе придется приезжать в эту клинику, ходить на курсы и тому подобное». «И я не должна портить твой имидж», — выговариваю с обидой. «Но ты сам говорил, что никто не должен знать, что ребенок от тебя, а сам пришел сегодня со мной». «Я могу купить все сам». Он игнорирует мои слова. «Нанять стилистов. Они легко справятся с обновлением твоего гардероба. Но разумнее, чтобы ты сделала это сама. Врач сказала, что небольшие физические нагрузки тебе не повредят. Только помни о ноге. Я постараюсь сегодня приехать к ужину. Будет готово соглашение. Ну и с домработницей тебя пора познакомить». Пока Данил говорит, машина въезжает в деловой центр. Останавливается у здания, и Данил выходит. А мы проезжаем чуть дальше, и Дмитрий паркуется. Выходит из машины и открывает дверь с моей стороны. «Идемте, я провожу вас». Он подчеркнуто вежлив. «Данил Романович просил проследить, чтобы вы обязательно позавтракали». «А домой мы можем поехать?» — спрашиваю без всякой надежды. «Нежелательно», — следует короткий четкий ответ. «Я так и поняла, что выбора у меня нет». Дмитрий провожает меня в ресторан на верхнем этаже небоскреба, доводит меня до дверей и передает в руки администратору. Ведут к уединенному столику, уже накрытому. «Ваш завтрак сейчас подадут», — сообщает вежливо. «Желаете еще что-то?» «Пока не знаю», — отвечаю, стараясь сохранять невозмутимый вид. «Да я даже не знаю, что мне Данил заказал. Но явно что-то полезное. О чем-то они же шушукались с врачом». «Я оказалась права. Данил заказал все, что мне положено для правильного питания. Ничего больше я брать не стала. Счет мне не принесли. Равнодушно проводили до дверей и сдали на руки Дмитрию. Можете отвезти меня домой?» Я попробовала еще раз отказаться от шопинга. Вдруг Данилу Романовичу понадобится машина. «У него есть вторая», — разбил мою попытку Дмитрий. Отвел меня к машине. Не забыл открыть дверь. Оставалось только подчиниться. Пока ехали в магазин, я решила, что куплю минимум на выход. Действительно, не стоит позорить Данила своим внешним видом. У торгового центра, куда меня привезли, я чуть в обморок не упала. Там такие цены. Ничего удивительного, что консультанты смотрели на меня с подозрением, тщательно спрятанным за улыбками. И только маячивший за моей спиной Дмитрий не давал им возможности отказать мне. Платил за все тоже он. «Ирина Андреевна», Дмитрий аккуратно берет меня за локоть. «В этом бутике обувь вам лучше всего подойдет». Он указывает на нужный. Там я покупаю удобные ботинки на нескользкой подошве. Также мягко подталкивает купить новый пуховик, шапку, шарф и перчатки. Покупаю на выход джинсы и кофту, стараясь не смотреть на ценники. Иначе просто в ужасе сбегу. Покупаю практичную сумку. Самую удобную, на мой взгляд, и универсальную. Цена у нее просто шок для меня. Из примерочной я выхожу в новых вещах. Мои старые убирают в пакеты, и их забирает Дмитрий. «Я закончила», — сообщаю ему. «Это все?» Он явно удивлен, хоть и скрывает тщательно. «Да», — киваю для пущей убедительности. Данил Романович просил не позорить его на людях. Вот, выполнено. На мне бренды и тренды. А еще у меня скоро вебинар. Привожу последний аргумент. «В таком случае...» Дмитрий поворачивается к эскалатору. «Пора вам возвращаться». Но пробки на дорогах такие, что я едва успеваю на занятия. Вот только в моей комнате меня ждет не мой старенький ноут, с которым мы вместе почти 5 лет, а новая мощная машина. «Да когда ж ты успел?» — спрашиваю пустую комнату. Что это сделал Данил, у меня сомнений нет. Стоит запустить новый ноут, как я понимаю, что с ним проделали тот же фокус, что и с телефоном. Перенесено все вплоть до мусора в корзине. И у меня срывается с губ второй вопрос. «Зачем ты это делаешь? Телефон я могу светить на улице, но мой ноут уж точно никак не влияет на твой имидж».